Прикрыв глаза, хорошо, когда есть водитель, я попытался в деталях восстановить всю последовательность событий 10-минутной давности. Вот Хасид прижимается к земле, готовясь к прыжку. Я в этот момент занимаю стойку готовности, колени чуть согнуты, ноги широко расставлены, корпус наклонен вперед, а руки разведены в стороны. В тот момент внутри меня доминировал сожитель. Блин, надо его как-то по-другому назвать. Не то чтобы это важно, но сожитель – реально тупое обозначение. Я открыл рот. Так, а с чего я раскрыл рот? Да, точно. В груди росла какая-то волна. И я открыл рот, чтобы выпустить ее. Именно. Она желала выйти, как отрыжка после сытного обеда. И была чем-то вроде ультразвука, поскольку я не слышал ни рева, ни крика. Волна эта, если я правильно понял, и снесла мутанта. Дезориентировала его и, похоже, на некоторое время вышибла дух. Вот, значит, как. Способность полезная. Назовем ее пока шокер. А повторить смогу? Как это вообще вызывается? Продолжая сидеть с закрытыми глазами, я попытался представить ту силу, что росла и крепко у меня в районе солнечного сплетения, но она как-то не спешила откликаться. Зато заговорила слишком долго молчавшая Люся. «Надо как-то его убить». «Чего?» «Он же опасен. Представь, он может напасть на грибников или тех же работников свалки. Обычные люди с ним не справятся». «Автомат Калашникова, Люсек, решает любые проблемы». «А если нет? Ты видел, как он быстро двигался? Полицейские даже с автоматами не смогут в него попасть. Он порвет их в клочья». «Скорее всего, да. Может, шкура хаосита и не выдержит автоматную пулю. Но ты поди в него еще попади. С другой стороны, Скали что? Предлагает вернуться и попытаться с ним подраться?» «Да, подготовиться и уничтожить», — ответила она, когда я озвучил этот вопрос. «Ты меня ни с кем не перепутала, мать? Я лишившийся памяти преступник в бегах, а не охотник на монстров». «А мне кажется, именно охотник», — парировала девушка. «Сам подумай. Твои жертвы? Да, я в курсе, что ты ничего не помнишь. Они же все преступники. То есть ты нападал только на тех, кто представляет опасность для общества. И твои способности, они же будто заточены под охоту. Сила, скорость, прыжки, телекинез и этот твой радар». «И шокер». Закончил я за нее. «Умная у меня Скали. А вот Малдер ей тупой достался. Ведь похоже на то, что она права. И это необоримое желание рвать и уничтожать погонь вроде оборотней и мутировавших в космодесантников бомжей. Даже преступники из людей в эту схему вписывались. Охотник. Хм. Даже если так, у меня не хватит сил справиться с такой машиной». «Так я же говорю, нужно подготовиться. Мы сейчас наобум пошли, ничего о противнике не зная. Плюс ты только осваиваешь свой набор способностей. А если все правильно сделать...» «Люсь, а правильно это как?» Голос мой был полон сарказма, который я не считал нужным скрывать. «Тоже мне, подруга охотника. Давай, продемонстрируй свои навыки, тактики и стратегии». «Я не знаю», — отмахнулась та. «Вернемся домой, подумаем». Опускались сумерки, и девушка включила фары. Приближающийся город тоже мигнул электрическим маревом, и в этот момент идущая за нами машина, какой-то темный джип, резко ускорившись, пошла на обгон. «Придурок», — без эмоций отметила девушка. Лихач едва сумел разминуться с идущим по встречной полосе автомобилем и тут же вдавила тормоз, одновременно возмущенно испуганно заорав: «Ты что творишь, урод?» Джип, обогнав Люсину Судзуки, сбросил скорость почти до нуля, вынуждая остановиться, так как объехать его не получалось, встречка была забита. Капот Свифта едва-едва коснулся заднего крыла впереди стоящей машины, а оттуда уже выскакивали люди. «Чё за нахрен?» События развивались так быстро, что я откровенно тупил. «Это подстава, что ли?» Прижавшийся к Судзуке второй джип не оставил от этой версии камня на камне. Прежде чем я сообразил, что за предметы держат в руках люди из машины, боковые стекла с обеих сторон осыпались колючей крошкой, и нам в головы уперлись стволы автоматов. «Дернись только, сука!» – прошипел мужской голос с моей стороны. «Тут же бабе твоей башку прострелим!» «Охотник!» С легкой руки Люси я решил называть свою боевую ипостась так, к этому моменту уже выбрался на поверхность, оценил ситуацию как неблагоприятную. Я смогу успеть ударить по стволу, задирая его вверх, толкнуть мужика дверью, но Люсю застрелят. Вот она даже дернуться боится. Побелела вся. Этот мудак во мне, охотник, мать его, рассматривал такой расклад, как приемлемые потери. К счастью, не он тут командовал. Медленно, чтобы не спровоцировать выстрела, я поднял руки. «Понял. Не стреляйте». Все сложилось. Никакая это не автоподстава. Бандиты. Дружки тех, что напали на меня в квартире. Одного из которых я убил, пронзив горло голой рукой. Люди Наумова, если я правильно помню фамилию местного олигарха, отца опять же мной убитого мажора Козыря. Вот и умница. Люся завизжала, когда ее выволокли из машины и потащили к джипу впереди. Девка впереди поедет, а ты с нами, во второй машине. Выходи медленно и сразу мордой в тачку, а руки назад. У бандитов были наручники. Подготовились твари. Едва я выполнил требования, как их нацепили мне на кисти за спиной. Дернувшийся было охотник отметил, что это крайне удобный момент для контратаки. Типа противник успокоен моей беззащитностью, не ждет опасности. Но я даже не успел послать умника с его советами куда подальше, так как на затылок мой обрушилось что-то тяжелое, отправляя меня в беспамятство. Провалялся в отключке я недолго. Открыл глаза уже в машине, которая куда-то ехала. Успел только сообразить, что лежу на заднем сиденье, укрытом пластиковой пленкой. Руки скованы за спиной, а на ногах кто-то сидит. Непроизвольно дернулся всем телом и получил по башке еще раз, снова отправившись в темноту. Второй раз сознание вернулось уже на улице. Было темно, только где-то на периферии зрения горела электрическая лампа. Два человека несли меня куда-то, чертыхаясь и перебрасываясь короткими фразами. «Тяжелый». «Осторожно, мля, я чуть не уронил». «Держи крепче». Вскоре меня вытащили в освещенное помещение. Судя по тому, что удавалось разглядеть сквозь ресницы гараж или СТО. Здесь пахло машинным маслом, бензином и какой-то химией. «Давай тут». «Не, к лебедке поближе». Я всеми силами продолжал изображать мешок с ветошью. Даже глаза полностью не открывал. Действовать пока было преждевременно. Надо оценить обстановку.